В раю. Вдруг надо мной раздался голос. «Эй, тетка, сумку давай!» Я подняла голову. Широкоплечий мужчина высокого роста цепко держал меня с плечо. Я даже не заметила, как он подошел. Глаза застилал туман слез. «Пожалуйста!» Я всхлипнула и протянула ему сумку. Да ты не тетка!» — сказал мужчина, заглянув мне в лицо. Потом открыл сумку и стал в ней копаться. Первым делом выхватил мобильный телефон. Я только вздохнула. Сим-карту после своей смерти поменяла. В телефонной книжке только номер Андрея. Потерю легко восстановить. Придется купить новую симку. А аппарат у него есть. Допотопный, но много ли надо живущей в раю Гали Зайкиной? «Что ж, денег так мало!» Пробурчал он, открывая мой кошелек, и сунул в карман 3 мятые сотенные. «Талончик на метро оставьте!» — попросила я. Он сунул мне сумку, в которую швырнул кошелек без денег. В одно из отделений была засунута карточка, на которой остались еще 2 поездки. «Спасибо!» — машинально сказала я. «Похоже, он растерялся. Я же как дура ляпнула. Я так поняла, вы меня ограбили. Не беспокойтесь, я никуда не заявлю. Вам деньги нужны, да? А у меня совсем другие проблемы». «Слушай, ты это, того, больная, да?» «Физически я здорова, душа болит». Я повернулась к нему спиной и побрела в ту сторону, где, по моим расчетам, находилось метро. Через пару секунд я услышала за своей спиной тяжелое дыхание. Он меня догонял и вновь взял за плечо. «Ты, Эд, того, не расстраивайся!» «Я пытаюсь. Извините, вы не подскажете, я правильно иду к метро?» «Это... тут налево!» «Спасибо». «На!» Он вдруг сунул мне телефон. «Нет, что вы!» «Забери!» «Возьмите себе!» «Да возьми ты!» Он чуть ли не силой принялся запихивать в карман моей куртки телефон. Я изо всех сил упиралась. Ситуация была комичной. Мы возились, как дети в песочнице, и даже бахтели. Рядом остановилась машина, из нее вышел мужчина. Мы одновременно вздрогнули. «Тихо!» — сказала я. «Не стоит привлекать к себе внимание!» И вцепилась в рукав его куртки. Мы оба замерли. Мужчина в дорогой дубленке покосился на нас и прошел в подъезд. «Пронесло», — сказала я, отпустив своего грабителя, и пояснила. «Не хочу в милицию. У меня документов нет». «Так и я это... того... нелегал», — обрадовался он. «Видите, как у нас много общего. Возьмите телефон». «Совсем спятила, чтоб я у своих!» «Но что делать, если ситуация безвыходная?» «Слушай, я тебя провожу». «Да? Спасибо». Я искренне обрадовалась. Еще 100 метров и я сориентируюсь. Места-то знакомые, просто в голове помутилось. И на улице темно. Кто-то должен вывести меня на свет. Я с благодарностью оперлась на руку своего спутника, моментально забыв о его первоначальных намерениях. Он тоже ко мне переменился, заботливо спросил. «Случилось что?» «Да». «Бывает. Но ты это... того... не расстраивайся, слышь?» «Я постараюсь». Мы вышли на ярко освещенный проспект. Теперь все было в порядке, сориентировалась. Я покосилась на своего спутника. Чем-то на Андрея похож. Рост, сложение и лицо симпатичное. Вот только нос у Андрея прямой, а у этого картошкой. А в остальном сходство есть. Мне последнее время везет на мужчин этого типа. Высокие, светловолосые, широкоплечие. Он тоже меня рассматривал. Потом неловко сказал. «А ты это... того. Симпатичная!» «Спасибо. Я от чего-то засмущалась». «Нет, правда. Я поначалу подумал, тетка идет, ногами шаркает, скукожилась вся. А тут такая краля. Ты скажи только, кто тебя обидел? Заступиться хочешь? Грустно улыбнулась я. А чё? Слушай, ты часом не из деревни? Почти. Маленький городок в Тамбовской области. Так мы ж почти земляки! Обрадовался он. Слушай, это ж надо отметить. Тебя как зовут-то? Документов у меня при себе не было. На продолжение знакомства я не рассчитывала. Поэтому ляпнула первое, что пришло в голову, и самое распространенное. Наташа. Натаха, значит. А я Толик. Очень приятно. Пойдем, посидим. Где? В пивной. На твои 300. Я тебе отдам, слышь? Да хватит уже. Мамой клянусь. Пойдем. Он потянул меня за руку по направлению к вывеске, где ярче всех сияла в ночи кружка пива с пышной шапкой пены. Под кружкой я увидела только перила ограждения, но не увидела двери, куда бы войти. Оказалось, что там ступеньки, по которым надо спуститься. Пивная находилась в подвальном помещении. Толик заботливо поддержал меня под локоток. Я шла и думала, да чего ж ты докатилась, Галя Зайкина? Идешь в пивную с мужиком, который 10 минут назад пытался тебя ограбить. Но шла ведь. После своей смерти я сильно переменилась. И не только прическа. Изменился мой образ мыслей. Невозможно было даже представить себе, что жена преуспевающего бизнесмена Михаила Кононова идет в пивнушку под руку с бандитом. Если бы ее попытались ограбить, Галя Зайкина начала бы дрожать, как осиновый лист, и звать на помощь милицию. И вполне могла получить за причиняемое грабителю неудобство камнем по башке. Теперь этот грабитель считает ее своей в доску и даже обещает вернуть похищенное. — Заходи, Натах, тут тепло. Я переступила порог, в носу защипало. В крохотном зале было накурено, и сидели сплошь мужики. Нет, за одним из столиков мужеподобная дама хлебала пиво из огромной кружки. Волосы ее были коротко острижены, а голос сиплый. Она гулко хохотала. Раньше у меня душа ушла бы в пятки, и я непременно упала бы в обморок, а придя в себя, кинулась бы отсюда опрометью. А сейчас ничего, даже не дрогнула. — Здорово! — кивнул Толик кому-то из своих знакомых и легонько хлопнул меня по плечу. — Это Натаха, землячка. Случайно встретились. Надо бы отметить. Слышь! Это уже мужичонки, суетящемуся за стойкой возле сочащихся пеной кранов. — По паре пива и сосиски! — Потом мне. — Кальмара сушеного будешь? Видимо, это здесь было деликатесом, верхом шика, и я кивнула, после чего Толик важно сказал. — Даме пачку кальмара! Ударение он делал на последний слог, но Галя Зайкина — словесник. Женщина с врожденной грамотностью и глазом не моргнула. «Будем есть кальмара!» Мы сели за столик, единственный, который еще пустовал. Посетители сидели вплотную друг к другу, спина к спине, а в воздухе клубился сизый дым. Я вот уже с год как бросила курить, и меня замутило. Здесь-то пахло не дамским с ментолом, а крепкой примой и даже беломорканалом. На лбу у меня выступил пот. Вид стал жалким. «Есть хочешь?» Поймав мой взгляд, спросил Толик. И, обернувшись, заорал. «Эй, где ты там? Шевелись! Жрать хотим!» Раздался писк микроволновой печи, сосиски разогрелись. Тут же к нам подлетел бармен, виртуозно держа в руках сразу все. Кружки с пивом, тарелки с сосисками, хлеб, кетчуп. Я и впрямь почувствовала голод. Когда был последний прием пищи? Утром? За всеми этими страданиями забыла покушать, то есть пожрать. Добро пожаловать в реальный мир, Галя Зайкина. Я принялась за сосиски. Намат старался не обращать внимания. Если бы это снимали камеры для того, чтобы показать в эфире, получилось бы примерно следующее. Пи-пи-пи! А я ему не! Пи-пи-пи! Не говоря уже о склонениях, спряжениях, ударениях и акценте. Здесь были представители разных национальностей. Некоторых из сидящих за столиками можно было понять с трудом. Но я уже начала привыкать. «Вообще-то у меня здесь должок», — пояснил Толик. «Все 300 придется отдать». «Жаль, что у меня при себе так мало денег», — отозвалась я. «С работы на не туго. Ты где работаешь?» «Я на данный момент нигде». «Понятно. Не берут. Вся проблема в регистрации». Он выругался и отхлебнул пиво. «Вот меня взяли и кинули». «То есть?» «Хозяин денег не заплатил. Обещал 10 000, а сам сунул по 100 баксов и выгнал. А за квартиру платить? Кругом в долгах. Чё не пьёшь?» Он кивнул на кружку с пивом. Мне было все равно. Я подняла кружку. «Ну, за знакомство. Может, водочки?» Спросил он после того, как я, морщась, отхлебнула пиво. Пиво мне и в самом деле не нравится. Калорийно и горько. Но это на любителя. Что же касается водочки? Во времена ежедневного употребления горячительных напитков Галя Зайкина разбавляла водочку апельсиновым соком. Есть ли здесь апельсиновый сок? «Думаю, нам денег не хватит», — осторожно сказала я. «Это точно. Ладно, это мы потом. Успеется». Он топил пиво. Я сидела, оглядываясь вокруг. И, как ни странно, мне становилось легче. У кого из присутствующих здесь в порядке документы? А собственное жилье? На улице зима. Некоторые одеты легко, сидят в тепле, согреваются спиртным. Это тоже жизнь. Не всем же повезло выйти замуж за миллионера. — По кому вздыхаешь? — подмигнув, спросил Толик. — По мужу. Был у меня муж. — Помер, что ли? — Да, убили. — Вдова, значит? — Да. — Выпей, легче будет. Я сейчас в водочке. Нет, не надо. Мне еще домой ехать. Я комнату снимаю. Хозяйка злая, пьяных на дух не выносит. Можешь у меня переночевать, — гостеприимно предложил Толик. Я тут того, недалеко живу. Спасибо, но как-нибудь в другой раз. У меня дела завтра с утра. На работу устраиваюсь. Продолжала врать я, в полной уверенности, что не увижу Толика больше никогда. — Так ты это, телефончик мой запиши. — У меня ручки нет. Он обернулся. — Мужик! Эй, бармен! Тот подскочил. — Чего? — Ручка есть. — Чего? — Адрес записать! — рявкнул Толик. — Ага, понял. Ручку искали долго. Наконец, и получив желаемое, Толик выудил из подставки стопку несвежих бумажных салфеток и стал писать. Буквы он выводил старательно, как ученик начальных классов. Я сидела, щурилась от дыма, который ел глаза, пила пиво и чувствовала, что перестаю что-либо соображать. Все это было похоже на сон. Мне так и показалось. Я сплю. Стоит только открыть глаза, и я проснусь женой преуспевающего бизнесмена Михаила Кононова. Все будут живы, здоровы. Он, его любовница, Галя Зайкина. Стоит только проснуться. «Натах, эй!» Я невольно вздрогнула. Толик протягивал у меня салфетку со словами. «Вот, смотри, это мой телефон. Домашний. Квартиру я снимаю у кореша. Тут все написано. Адрес, как от метро идти. А то я вижу, ты блужливая!» Он захохотал. «А это адрес, где я прописан. деревни Сосенки. Это еще зачем? — удивилась я. — Как же! Вдруг судьба занесет! Земляки же! Между городком, в котором я родилась, и деревней Сосенки были две губернии, не меньше, но я кивнула. — Все поняла? — спросил Толик. — Да, — вновь кивнула я. — Когда придешь? Он требовательно стиснул мою руку. — Вот с работы вопрос улажу. — Да, работает все. Он обернулся и бармену. — Эй, где ты там? Еще пиво. Эх, гулять-то гулять. Так что ли, Натаха? — Я не буду, — поспешно сказала я. Голова и так кружилась. Хозяйка. — Все, понял. К нам уже летел бармен, а я вдруг сказала. — Слушай. Ты бы не крал больше телефоны. Толик нахмурился. Не от хорошей же жизни. Кинули меня. Вот и я кидаю. Сядешь. Так я уже того. Сидел. Я вздрогнула. Точно бандит. На пальцах правой руки наколка. Толян. Все понятно. Товарищ из мест не столь отдаленных. Ты не бойся. Сказал он, поймав мой взгляд. За драку я сел, пьяный был. А так я это... того, мирный. А телефоны у женщины воруешь, усмехнулась я. Так я ж их пальцем не трогаю, пугаю только, чтоб в милицию не совались. А так я женщин уважаю. Женат был? Не, не был. А лет сколько? 39. Почти ровесники. Вновь усмехнулась я. Да ты что? Он обрадовался. Слышь, Натаха, я вижу, ты человек. Своя в доску. Была у меня одна баба. Тоже ничего. Хозяйственная. Мужику что надо? Постирать, погладить. В магазин опять же сгонять. Чтоб вот как ты посидела со мной, уважение оказала, не брезговала. Я вижу, ты образованная, а простых людей понимаешь. Приятно это. Ты вот что, Натах, ты переезжай ко мне. Так сразу? Не выдержала я. Мы ж только познакомились. Я ж вижу, что человек хороший. Горячо сказал он и вновь стиснул мою руку. Я невольно поморщилась от боли и сказала. «Нет, так сразу я не могу. И работа. Я тебе позвоню». «Лучше приезжай. Я тебе все написал и нарисовал». «Хорошо». Я сунула в карман салфетки. Он допил пиво и передвинул к себе последнюю кружку, наполненную янтарной жидкостью. И тут зазвонил мой мобильный телефон. Вернее, теперь уже его мобильный телефон. Или все-таки мой, поскольку мы теперь с Толиком друзья. Пока я гадала, чей же этот телефон звонит, мой собеседник выхватил его из кармана со словами. «Вот не имется кому-то!» «Наверное, это мой работодатель», — сказала я, зная, что это Андрей, мой единственный абонент. «Слушаю». «Галя, ты где? Я волнуюсь. На улице темно, а тебя до сих пор дома нет. Где ты ходишь?» «Я сижу в пивной с мужчиной». «Где?» «Не беспокойся, я скоро приеду. Хозяйке ничего не говори», — добавила я, покосившись на Толика. «Какой хозяйке?» — опешил Андрей. «Я тебе все объясню, не беспокойся». Я дала отбой. «Это кто?» — подозрительно спросил Толик. — Я ж сказала, работодатель, хозяин ларька. — Ты что с ним? Это того? — А как иначе? Работа на дороге не валяется. — Так вот почему ты ревела. — Понятно, — протянул Толик. — Ты только скажи, я ему! И он сжал огромные кулаки. Я вздохнула. Если будет совсем худо, я тебе скажу. — Да, жизнь. Он отхлебнул пиво. — Вот и у меня тоже. Родился я в деревне Сосенке. И дальше понеслось. Не мне вам рассказывать, что происходит с человеком после нескольких кружек пива и когда его собеседник не расположен откровенничать. Спиртное — благодарный слушатель. Больше и не надо, чтобы рассказать всю подноготную. Толик то и дело хватал меня за руку с криком. «Нет, ты только послушай!» Его ладонь была как огонь. Я сидела и кивала. Через какой-нибудь час я знала про него все. В крохотном зале стоял гул, словно вокруг улья, куда несут мед трудолюбивые пчелы. Выпившие сытые люди искали теперь понимания, перебивая друг друга, рассказывали о проблемах. «Нет, ты слыхал?» А он мне говорит, цемент мля подорожал. Я говорю, мне 3 бригады надо укомплектовать. 3! Да что цемент? Ты слушай, что я тебе расскажу? Чтобы его голос выделялся на фоне гудящего пчелиного роя, Толик наклонился к самому моему уху. Я чувствовал его горячее пивное дыхание, запах крепких сигарет. И думала о том, что Андрей волнуется. Надо бы идти. Если бы я тогда знала продолжение истории. Но, увы, нам не дано предугадать. Так что ли у Тютчева, словесница Галя Зайкина? Терпи. Мне удалось вырваться только через 2 часа. Толик довел меня до метро. Мы расстались у турникетов. Только в вагоне я подумала. А ведь мои координаты он не спросил, и слава богу. А мобильный телефон засунул-таки в карман моей куртки, крепко обняв на прощание. Я дремала, уронив голову на грудь, и думала, что с Толиком не встречусь больше никогда. Случайный эпизод в моей жизни, который стала вдруг полна приключений. Странно, но страх во мне поубавилось. Я поняла, что бандиты, в общем-то, тоже люди, с которыми можно договориться. И зевнула. Домой. Едва вышла из метро, позвонила Андрею. Его голос был взволнованным. «Зая, что случилось? Хожу из угла в угол, а тебя все нет. Звоню, абонент недоступен». «Я была в метро, уже иду к дому. Сейчас все расскажу. В это трудно поверить». «Я тебя встречу», — решительно сказал он. Андрей в самом деле выскочил из дома, накинув куртку, чтобы я не шла одна по темноте. Я чуть не расхохоталась после всего, что сегодня случилось. Нет, удержаться от смеха невозможно. Это все пиво. Так, смеясь, я и шла ему навстречу. Он подошел, удивленно посмотрел мне в лицо. — Ты что, пьяная? — Я? Сидела в пивной. «С бандитом!» «С каким бандитом?» «Андрей, меня пытались ограбить!» Я вдруг перестала смеяться, а он побледнел, отрывисто спросил. «Кто? Как?» Я видела, как сжались его кулаки. Это уже сегодня было. Какие же они оба! Такие разные, но в то же время похожие. Разница в том, что один университет окончил, а другой и ПТУ не одолел. У одного речь грамотная, другой косноязычен. Но если бы они оба молчали... — Галя, отвечай! Он слегка тряхнул меня за плечи. — Пойдем домой, Андрей, холодно, — поежилась я. Надо отдать должное его выдержке. Я никогда не слышала, чтобы Андрей кричал. Только во сне. Но, проснувшись и увидев испуганное выражение моего лица, он тут же говорил «Извини» и исчезал в ванной, откуда выходил с влажными волосами, уже абсолютно спокойным, нежным и терпеливым. Вот и сейчас. Сначала он помог мне раздеться, потом включил чайник. И только потом попросил «Ну, рассказывай, что случилось?» И Галя Зайкина поведала ему о своих приключениях. С юмором, перемежая речь обильными «ха-ха-ха», он же был серьезен, а под конец моей речи серьезно сказал. Молодец. В данном случае ты поступила умно. Пошла с ним в пивную и выслушала. Хуже было бы, если бы начала вопить и оскорблять, выражать презрение. Они этого не любят. Кто это они? — улыбнулась я. Галя, оставим шутки. Нам надо поговорить серьезно. Я нашел пластического хирурга. Он уезжает на ПМЖ в Израиль, но отъезд все время задерживают. Проблемы с женой. Оперирует время от времени за большие деньги. Тебе надо изменить внешность. Ни за что! Ты хочешь в тюрьму, да? И чтобы Женька узнала обо всем. Он ударил в больное. Я вся сжалась. Хорошо. Два вопроса. Где деньги? Ты сказал, что это дорого. И как я лягу в клинику без документов? Ведь надо подписать какой-то договор. Или не надо? Не могла же я ему сказать, что обчистила чужой банковский счет. За мной и так числилось немало грехов. Еще и воровка. «Деньги у меня есть», — спокойно сказал Андрей. «Я копил на черный день. Ты лежишь в клинику под видом, что хочешь сделать подтяжку. На самом деле тебе изменит разрез глаз, увеличит губы. Ты получишь новый паспорт и новую биографию». «И как ты все это устроишь?» «Мои проблемы». «Ты что, американский шпион? У тебя куча долларов в заначке из десяток фальшивых паспортов?» «Нет», — спокойно сказал он, — «я не шпион. Но есть вопросы, на которые я предпочел бы не отвечать. Ну так что?» «Я боюсь. Меня еще ни разу в жизни не резали». «Это не страшно», — тут же успокоил он. «Но надо поторопиться. Если хирургу разрешат отъезд, он из-за нас с тобой медлить не будет. Лучше обрубить концы. Второго такого шанса не представится». «Хорошо. Я честно хотела выжить и быть с ним. Я даже не спросила, откуда у него деньги. Что значит «копил на черный день»? С каких доходов?» «Но следующее утро...» «Ах, это утро!» «Черт его знает, зачем я затеяла генеральную уборку. Из-за операции, не иначе. Натура такая. Неизвестно, когда я вновь буду в состоянии боевой готовности». Поэтому изо всех щелей надо выгребсти мусор, надраить кастрюли и отполировать зеркала. Я хотела лечь в клинику, оставив наше жилище сияющим чистотой. Лучше бы мне этого не делать. Я уже говорила, что мебель в квартире Андрея не новая, а платяной шкаф — это просто старье. Его задняя стенка отошла. И если запихивать в шкаф одежду, рано или поздно она начнет проваливаться и падать на пол. Так вот, во время генеральной уборки я решила этим заняться. Выгрести все упавшие за шкаф носки и трусы, а также его старые футболки. Выстирать и аккуратно разложить на полках. А стенку кое-как прибить. Или попросить Андрея. В общем, я полезла за шкаф. Под тряпками на полу лежала коробка. Обычная картонная коробка из-под обуви. Обувь из-под шкафа я убирать не хотела, ей там самое место. Поэтому тряпки я выгребла, а коробку попыталась запихнуть поглубже. К моему удивлению, она оказалась тяжелой. Там явно были не ботинки. Я пыхтела, по пояс залезая в шкаф. Мне не было видно, что там такое. Крышка соскочила вследствие моих неосторожных движений. Я машинально стала ощупывать содержимое коробки. И вдруг... Душа моя ушла в пятки. Я похолодела. Заледенело. Трудно описать мое состояние в этот момент. Я вытащила это из коробки и извлекла на свет Божий. Внутри все дрожало. Я стояла и не верила своим глазам. В руках у меня был пистолет.